Часть вторая, глава пятая. Карающие ангелы. Всю ночь они ехали через труднопроходимые ущелья. Когда рассвело, перед беглецами открылась картина изумительной красоты. На востоке медленно вставало солнце и освещало одну за другой верхушки огромных гор. Зрелище воодушевило путников и придало им сил. Они остановились у горного ручья, наскоро позавтракали и напоили коней. Люси с отцом хотели немного задержаться в этом сказочном месте, но Хоуп был неумолим. «За нами уже гонятся, нельзя терять время. Доберемся до Карсона, и тогда можем отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь». Весь день они пробирались по ущельям и к вечеру были за 30 с лишним миль от своих врагов. Для ночлега выбрали место под уступом скалы, и там, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, поспали несколько часов. Проснулись еще до рассвета и снова пустились в путь. Признаков преследования видно не было, и Хоуп уже начал подумывать о том, что они уже в недосягаемости для мормонов. Он и не догадывался, как далеко простирается их безжалостная рука и как скоро она настигнет их. К середине второго дня побега скудный запас провизии начал подходить к концу. Но это не сильно обеспокоило охотника. В горах должна была быть дичь, а ему часто приходилось полагаться на свое ружье, чтобы выжить. Хоуп нашел несколько сухих веток и разжег костер. Они находились на высоте 5000 футов над уровнем моря, и вокруг был пронизывающий холод. Привязав лошадей, Хоуп взял ружье и отправился на поиски добычи. Несколько миль он безуспешно проходил ущелье за ущельем. Наконец, после 2 или 3 часов поиска, Хоуп вдруг увидел барана на гребне одной из скал. Охотник лег на землю, тщательно прицелился и выстрелил. Животное пошатнулось на краю пропасти и рухнуло. Поднять барана было невозможно, поэтому Хоуп решил довольствоваться лишь его задней ногой и частью бока. Взвалив на себя отрезанные куски, он зашагал назад. Подойдя к ущелью, где оставались отец с дочкой, он подал условный сигнал своего приближения. Так он рассчитывал подбодрить тех, кто прождал его почти 5 часов. Но единственным ответом было эхо. Молодой человек крикнул громче, но снова не получил отклика. Он ощутил смутный, безотчетный страх и, бросив добычу, быстро побежал к стоянке. Наконец он увидел площадку, на которой разводил костер. Там до сих пор тлели головешки. Но было ясно, что после его ухода огонь никто не поддерживал. Возле костра не было ни души. Лошади, фермер и девушка — все исчезли. Выхватив из костра полуобгоревшую палку, Хоуп раздул на ней огонь и с этим факелом принялся осматривать стоянку. Земля была вся истоптана копытами, а значит, беглецов захватил большой отряд всадников. Следы удалялись в направлении Солт-Лейк-Сити. Но увезли ли захватчики с собой обоих его спутников? Хоуп уже почти убедил себя в том, что так они и сделали, когда его взгляд упал на кучу свежей земли, которой, он точно помнил, раньше не было. Подойдя к ней, он увидел воткнутую в холмик палку со вставленным в ее расщепленный конец листком бумаги. Надпись гласила: «Джон Ферье умер 4 августа 1860-го». Хоуп начал лихорадочно озираться вокруг, ища вторую могилу, но ничего не увидел. Очевидно, преследователи увезли Люси с собой, чтобы сделать одной из наложниц сына старейшины. Когда молодой человек осознал ее участь и собственное бессилие помочь, он пожалел, что не лежит в могиле рядом с ее отцом. Но Хоуп быстро подавил приступ отчаяния. Если ее было не спасти, то он мог, по крайней мере, отомстить. С ожесточенным лицом Хоуп вернулся к костру и, раздув его, приготовил себе еду на несколько дней. Он собрал ее в узел и отправился вслед за карающими ангелами. 5 дней он, стирая ноги в кровь, пешком шел через ущелье, по которым раньше проезжал верхом. На 6-й день Хоуп добрался до Орлиного ущелья, с которого начался его неудавшийся побег. Отсюда можно было обозревать лагерь мормонов. Было заметно, что несколько центральных улиц украшены флагами. Хоуп размышлял, что бы это могло значить, когда услышал стук копыт и увидел скачущего к нему всадника. В нем он узнал мормона по фамилии Купер, которому не раз оказывал услуги. Вспомнив об этом, Хоуп подошел к нему и заговорил. «Меня зовут Джефферсон Хоуп. Вы меня помните?» «Ты сумасшедший, если явился сюда! Святая четверка приказала арестовать тебя за помощь в побеге Ферье!» «Я их не боюсь. Купер, вам наверняка что-то известно. Мы ведь всегда были друзьями. Ради бога, скажите, что знаете!» «Только быстро. Здесь даже у скал есть уши. Что тебя интересует?» «Что стало с Люси Ферье?» «Вчера ее выдали замуж за молодого Дребера». «Вы сказали, замуж?» «Да, вчера. Поэтому и храм украсили флагами. Между сыновьями Дребера и Стенджерсона вышла размолвка из-за нее. Они оба были в отряде, который гнался за беглецами. Стенджерсон застрелил ее отца и был уверен, что имеет на нее больше прав. Но на совете в пользу Дребера выступило больше людей, и пророк отдал девушку ему. Правда, говорят, она не жилец на этом свете. Я сам видел печать смерти у нее на лице. Ты уходишь?» «Да». «Куда же ты пойдешь?» «Неважно, прощай». Хоуп, перекинув через плечо ружье, зашагал прочь. Предсказание мормона сбылось. Повлияла ли на девушку ужасная смерть отца или ненавистный брак, неизвестно. Но Люси так и не смогла оправиться от пережитого и через месяц умерла. Дреббер, женившийся на ней главным образом из-за состояния Ферье, даже не делал вид, что огорчен утратой. Но остальные жены оплакивали ее и по мормонскому обычаю просидели у гроба всю ночь. На рассвете дверь комнаты распахнулась, и в нее вошел оборванный человек с обветренным лицом. Не взглянув на перепуганных женщин, он подошел к одетому в белое телу Люси и прижался губами к ее лбу. Затем, взяв ее руку, он сдернул с пальца обручальное кольцо. Не став ждать, пока плакальщицы поднимут тревогу, человек исчез. Все произошло так быстро, что женщины с трудом верили своим глазам, и вряд ли кто поверил бы их словам, если бы не неоспоримый факт – обручальное кольцо исчезло. Несколько месяцев Хоуп бродил по горам, вынашивая планы мести. Однажды в окно Стенджерсона влетела пуля и расплющилась о стену в футе от него. В другой раз на проходившего под скалой Дреббера свалился огромный камень. Он чудом избежал смерти, упав на землю. Двум молодым мормонам не стоило труда догадаться, кто покушался на них. Они стали выезжать с отрядами в горы в надежде схватить мстителя, но всегда возвращались ни с чем. Тогда сыновья старейшин решили принять меры предосторожности – никогда не выходить без сопровождения, а также поставить в доме охрану. Со временем, однако, они позабыли об осторожности, поскольку их враг долго не появлялся, и никто о нем ничего не слышал. Мормоны надеялись, что время постепенно остудило его желание отомстить. Но охотник не думал отказываться от своих планов. Однако вскоре он понял, что даже его железный организм не выдержит долгой жизни под открытым небом. Поэтому он вернулся на прииски в Неваду, чтобы набраться сил и поднакопить денег на необходимое снаряжение и провизию. Хоуп намеревался провести там не более года, но непредвиденные обстоятельства задержали его на 5 лет. Столь немалый срок не приглушил тягостных воспоминаний и не ослабил желание отомстить. Под вымышленным именем и изменив внешность, мститель вернулся в Солт-Лейк-Сити. Но его ожидали плохие новости. В рядах мормонов произошел раскол. Молодые члены братства восстали против власти старейшин. Потерпев поражение, некоторые из них покинули Юту. В их числе были Дреббер и Стенджерсон. Никто не знал, куда они отправились. Молва говорила, что Дребберу удалось обратить большую часть своего имущества в деньги, в то время как Стенджерсон остался сравнительно беден. В поисках своих врагов Хоуп стал колесить по Соединенным Штатам, переезжая из города в город. Шли годы, его волосы поседели, а он по-прежнему скитался по стране. Человек-ищейка, посвятивший свою жизнь одной цели. Наконец, его упорство было вознаграждено. Одного взгляда на мелькнувшее в окне лицо было достаточно, чтобы Хоуп понял, что город Кливленд, штата Огайо, и есть то место, где находится его жертва. Он вернулся в свое жилище с уже готовым планом расправы. Но случилось так, что Дреббер, выглянув из окна, тоже узнал Хоупа и прочитал в его глазах свой смертный приговор. В сопровождении Стенджерсона он поспешил к мировому судье и сообщил, что некий человек, движимый застарелой ненавистью, хочет лишить их жизни. В тот же вечер Джефферсона Хоупа арестовали и продержали в тюрьме несколько недель. Получив, наконец, свободу, он обнаружил, что дом Дреббера пуст. Тот со своим секретарем уехал в Европу. Чтобы продолжать преследование, Хоупу необходимы были деньги, и на какое-то время он вынужден был вернуться к работе. Собрав достаточно денег, чтобы не умереть по дороге с голоду, он отплыл в Европу. Там, как и прежде, он стал ездить из города в город, выслеживая своих врагов, но поймать их никак не получалось. Добравшись до Санкт-Петербурга, Хоуп узнал, что они отбыли в Париж. В Париже выяснилось, что они отправились в Копенгаген. Из Копенгагена он последовал за беглецами в Лондон. И там ему наконец-то удалось их настичь.